Глава 13. Среда, 21 октября, утро, Москва, Кремль. Куряки напустили дыму, мешая изысканный казбек с дешевой звездочкой. Сизое облачко висело над головами, растягиваясь по кабинету. Сталин не выдержал. Поднялся, чтобы окунуться в ароматные клубы, раз уж досмолил свою норму. Жестом усадив комсостав на место, он прошелся вдоль стола за генеральскими спинами. Даже остывший редкий дымок щекотал ноздри, доставляя удовольствие. Иосиф Виссарионович повернул голову к портрету Ленина, словно советуясь, и неспешно заговорил. «Немецкие войска превосходят нас не только выучкой и дисциплиной, но и слаженностью. Мы же осваиваем эти элементы победы на ходу. Берем у противника уроки и платим за них большой кровью». «Товарищ Сталин», — осторожно промолвил Тимошенко, выворачивая лысую голову, «все же улучшилось положение, серьезно улучшилось. Мы уменьшили полосы наступления наших дивизий и довели плотность орудий до 130 единиц на 1 километр участка прорыва. Нам бы техники побольше, да получше». «А вы бы трофейной пользовались», — усмехнулся вождь неласково. «Вон товарищ Жуков рассказывал, как один находчивый комбат две своих роты броневиками обеспечил. Брал, да и переделывал немецкие легкие танки. В каком полку?» «В 718-м стрелковом, товарищ Сталин», — привстал Жуков. Хозяин кабинета покивал и уставился на своего зама, сужая рысьи глаза. «Доложите обстановку», — сухо велел он. Георгий Константинович торопливо вышел из-за стола, одергивая гимнастерку. «Операция «Юпитер» успешно завершена, товарищ Сталин», — четко выговорил он, тыча растопыренными пальцами в карту на стене. «Совместными ударами 41-й, 22-й, 39-й и 30-й армии Калининского фронта, поддержанных 1-м, 2-м и 3-м механизированными корпусами, а также 20-й и 31-й армий Западного фронта, при поддержке 5-го и 6-го мехкорпусов мы освободили Вязьму и Гжатск. 9-я немецкая армия и часть 4-й армии отступили на линию Духовщина, Дорогобуж, Спасск-Деминск. Командование вермахта собиралось в течение месяца эвакуировать награбленное добро и боевую технику, создать оборонительные рубежи, разрушить при отходе все мосты, заминировать все городские здания, отравить колодцы и сжечь деревни. Однако стремительное наступление наших войск помешало осуществлению этих преступных замыслов. Согласно разведданным, немцы планировали выровнять линию фронта и высвободить в качестве резерва 15 пехотных дивизий, 2 моторизованных, 2 танковых и 1 кавалерийскую дивизию СС. Но мы сорвали и эти планы. Жуков шлепнул ладонью, накрывая Новгородскую область. Весной нам не удалось уничтожить группировку противника в Демянском котле. Немцы вышли из окружения, заняв Рамушевский коридор. «Немцы воевать умеют», — усмехнулся вождь. «Но буквально на прошлой неделе», — зачастил генерал армии, словно в оправдание, «войска Северо-Западного фронта перерезали эту пуповину. 11-я армия, 1-я и 3-я ударная, поддержанные 7-м механизированным корпусом, вторично окружили противника. 7 немецких дивизий из 16-й армии оказались в мешке, а остальные вместе с частями 18-й армии отведены за реку Ловоть. И часть того самого резерва, который едва успели собрать в группе армии «Центр», тут же перебросили в помощь группе «Север». Сталин приблизился к карте, и Жуков поспешно убрал руку. «Другая часть». Желтые зрачки вождя скользили по двуцветным линиям фронтов. Моторизованная дивизия «Великая Германия» и 14-я танковая дивизия сосредоточены в районе Дорогобужа, товарищ Сталин. Именно туда мы направим главный удар в полосе наступления Калининского фронта. Только не торопитесь, товарищ Жуков. Берегите бойцов, дайте им отдых и обеспечьте всем необходимым, вплоть до выезда бригад артистов. Есть, товарищ Сталин. Иосиф Виссарионович снова оглядел карту. Да, выровнялась линия фронта. Но враг не сломлен. Нет, не сломлен. Остерегайтесь поспешных шагов, товарищи, — молвил он негромко. Нам нельзя больше терпеть поражение из-за собственного разгильдяйства и преступных ошибок. Мы дали фашистам сдачи, но до победы еще очень, очень далеко. В тот же день, позже, Вязьма, улица Комсомольская. Из штаба полка я не вышел, а выпорхнул, чувствуя себя космонавтом в невесомости. Покружил без дела и цели по Советской площади, как вдруг уловил голос Кристины, в котором нежность удивительным образом мешалась с ехидцей. «Вот так вот, Тёма! Загордился наш комбат, нижних чинов в упор не видит!» Я разулыбался во всю мощь хорошего настроения. «Да было бы кого замечать! Вреден всяких!» Мои руки, орудуя сами по себе, притиснули девушку. «Чего это вреден?» — затрепыхалась Кристя, рефлекторно надувая губки. «Ладно, ладно», — капитулировал я. «Хорошеньких таких врединок». «Ой-ой-ой», — протянула врачиня. «Это кто еще из нас вредный?» «Ну, я, конечно». Трошкин засмеялся, как в детстве, без особой причины. Просто радуясь друзьям, зыбкому покою и на редкость теплой погоде. Хляби небесные иссякли, лило-лило, но дороги развезло весьма умеренно. Дожди лишь сбили последнюю листву, оголив мокрые ветви. Леса сквозили перечеркнутым объемом, дыша сыростью и прелостью. — А чего это ты ничего не рассказываешь? — театрально возмутилась Кристина. «В лицах?» — фыркнул я. «Именно?» «Ну, прихожу, значит, на совещание. Судили, рядили. Разойтись, — командует подполковник, — а вас, товарищ Лушин, я попрошу остаться». «Прям как Штирлица!» — хихикнул Тёма. «Я тоже уловил сходство». «Ну что, — говорит товарищ политрук, — не пропало желание перейти в командный состав? Я вытягиваюсь по стойке смирно. Как юный пионер чеканю. Всегда готов!» «Молодца!» — крякает товарищ Салов. «Над штаба пиши представление на комбата на очередное воинское звание капитан. И что ему там полагается за два сбитых мессера?» А Дробицкий с места. «Орден Отечественной войны и 2000 рублев!» Помолчав, потянув паузу, я добавил, наслаждаясь восторгом в девичьих глазах. Это было ровно 10 дней назад. Неторопливо сунув руку в оттопырившийся карман гимнастерки, выудил красную коробочку с орденом и новенькие петлицы. На защитном фоне тускло зеленела заветная шпала. «Капитан!» — пища от радости — Кристина стиснула меня и жарко чмокнула в щечку. Признаться, даже дружеский поцелуй товарища военфельдшера куда приятнее крепкого рукопожатия товарища подполковника. «Никакого чинопочитания!» — строго попенял девушке Трошкин, но удержать серьезное выражение лица не сумел. Расплылся. «Так это, обмыть бы надо!» «Ну а как же?» — ответил я, посмеиваясь. «Законы чтим». «Ой, а пойдемте в Кремль!» — воскликнула Кристина. «Я там еще ни разу не была». Меня шибче осеннего солнца грела шаловливая радость девушки. И пусть она длится подольше, замывая скорбную память. Понятно, что горя не избыть, но хоть тоскливая мучительная чернота осядет, останется лишь светлая печаль, не рвущая душу. «В Кремль!» — постановил я. «Там же, позже». Своих я разместил на немецкой рембазе. Приземистые мастерские выходили во двор, заставленный битыми танками, грузовиками и бронетранспортерами. Жили скученно, но не скучно. Пока вся дивизия отсыпалась да отъедалась, мы крепили обороноспособность нашего батальона. «Опели», как я и предполагал, у нас отобрали. Зато самоделки из Т-2 оставили. А мы за полторы недели собрали еще 9 цуек. По 3 на каждую роту, по 1 на взвод. Народ это дело живо возлюбил. А чего ж, подвезут до самых окопов и корячатся. Таская железяки на спине не надо, для этого прицепа есть. Чего ж, так-то не жить, как Лапин выразился. Правда, хоть братство в батальоне и наличествовало, но вот с равенством наметился перекос. Бойцы 5-й и 6-й рот ревниво наблюдали, как 8-я полегоньку-потихоньку выделяется, превращаясь в штурмовую роту. Мало того, что я своим любимчикам еще пару цуек наобещал, так теперь еще затеял САУ клепать. Эрзацы, конечно, а все ж. Снова цитирую Лапина. «Моща!» За основу мы с Порошиным, Будышем и прочими винтиками-шпунтиками взяли не легкие Т-2, а основательные Т-3. Уж больно сильная отдача у пушек 75-го калибра. Подвеску сломит. Башни долой. Устанавливаем 75-ку. Навариваем рубку. Впереди мехвод и радист. Позади командир. Он же наводчик плюс заряжающий. Боекомплект. 30 снарядов. 12, а то и 14 выстрелов в минуту, а бронебойный с дистанции в километр дырявит 130 мм стали. Истребитель танков. Вытирая руки ветошью, я медленно обошел вторую по счету самоходку. На первой рубка точно посередке стояла, а на этой мы ее назад сдвинули. Так лучше. Жаль только, что бронелисты пришлось по старинке склепывать. Отличная ацетиленовая горелка системы мессера Грисгейма резала их аккуратно и точно. А устенитные электроды, йог, кончились. Ну и ладно, обойдемся как-нибудь. «Товарищ командир!» — пробился сквозь корпус глухой голос Кравцова, до войны слесарившего на Уралмаше. «Готово! Прикрутил, хрен отвернешь!» «Вылезай!» — отозвался я. «Хватит на сегодня!» А то товарищ Симонян уже истосковался, глядячи, как похлебка стынет. Кряхтя, Леха вылез из верхнего люка и спрыгнул. «Товарищ командир!» — завел он опасливо, обтирая руки о замасленный комбез. «А че все 8-й? А нам?» Я усмехнулся, косясь на красноармейцев, ловивших каждый звучок. «Не волнуйся, всем перепадет. Просто у 8-й больше опыта в штурмовке. Полунина, Тимофеева, Ржев, Сычевка, Вязьма. Тактика у нас такая будет. 8-я рота идет впереди, как ударная сила, а 5-я и 6-я прикрывают, ну и зачищают по ходу, на флангах». «Здоровенькі були!» — разнесся эхом голос по мастерской. Замполит вкатился шустрым колобком. После переаттестации он переживал лишь наполовину. По его собственному выражению. Как хотел Зюзи идти по политической части, так и шел, а вот из-за понижения в звании расстраивался. «На 50 карбованцев меньше!» — сокрушенно мотал он головой. Меня подобное отношение к службе не коробило. Данил Григорьевич в героя не рвался, но и труса не праздновал. Справно тащил свою лямку. Он загонял совсем Еруту, художника нашего. Вторую стенгазету за месяц вывешивает. Я лично не в курсе, сколько капитану Лушину в финотделе насчитали. Так ведь у меня и нет никого. А у Зюзи жена, трое ребятишек и любимая теща с больными ногами. «Треба Яруте сказати, чтоб зирку намалював!» Привстав на цыпочки, замполит похлопал по рубке. «Ось туточки! Товарищ комбат, я чого пришел? Поповнение у нас? 20 червоноармійців. На довольствие поставив и все чин-чинарем. Та й думку гадаю, а чому б 8-му батальйону не виїхати на учение? І техніку обкатаємо, і хлопців. Сапогом я качнул гусеницу, словно проверяя натяг. Мысль здравая. Так ведь боеприпасов не напасешься. Модуль скотина все вывез. А вот и не усе. Да еще залишилось? Торжествующе парировал Зюзя. Полвагона вам хватит? Четверг, 22 октября. Раннее утро. Вяземский район. Глебово урочище. Вечером прошел слабый дождь. Ночь стояла холодная, а с утра потеплело. Плюс 5, как в холодильнике. Зюзя молодец, раздобыл телогрейки и ватные штаны на весь батальон. Но мы не привередничали, обошлись шинелями. Не зима чай. Мой НП уместился в старом немецком окопе с краю пологого обрыва. Вся низина пугала чуждостью лунного кратера, сплошь растрескавшаяся глина, будто на пустынных такырах, да оплывшие холмы щебня. Из тутошних карьеров гравий набирали. Вон и рельсы ржавеют поперек песчистых наметов. Впрочем, рыжего металла здесь в достатке. Бои шли жаркие. Мне сверху виден КВ и около десятка немецких панциров. А подалее из-за холма выглядывает башня 34-ки. Под хмурым небом, похожим на застывший дым, безрадостный пейзаж нагонял тоску. Между отвалами заметался краткий и звенящий грохот выстрела. Я тут же приник к стереотрубе, высматривая подробности учебного боя. Ага, это однойка садит бронебойными. Самоходка-самоделка, выкрашенная в болотно-зеленый цвет. Зато с яркой красной звездой на рубке. Резво переместилась, покидая междурядье и прячась за опрокинутой грузовой платформой, истерзанной огнем. «Товарищ командир!» — крикнул Тёма, протягивая наушники с ларингофонами. «Седьмой на связи!» «Первый, первый! Я седьмой! Цель поражена! Первый седьмому!» Я снова приник к окулярам. Черная дыра в охристом боку четверки дымилась. «Вижу! Зачет! Только не отрывайся от пехоты, иначе самого поразят!» «Понял!» «Давай!» В полном согласии с простеньким сценарием, мимо трижды подбитого Т-2, шмыгнули новые цуйки пятой роты. Звать так безбашенные бронеходы было не совсем верно. Мы их переделали из чешских легких танков ЛТ. Да какая разница? Три цуйки, гагача Максимами, пронеслись среди насыпей. Только камешки веером из-под узких гусениц. «Пятый, я первый. Считай, тебя уже нет. Чё ты ломишься?» «Так и есть». Бритиков решил срезать угол и вынесся на минное поле. Под днищем самоходки бахнул взрыв-пакет. «Готов». Протянув Артему наушники, я проворчал. «Дурак. На ровном месте». «Погорячился, товарищ командир», — вставил Трошкин свои 5 копеек. «Еще как!» — буркнул я. «Горит его самоходка, а экипаж поджаривается, как окорочка на гриле». «Товарищ командир!» — крикнул Годунов издалека. Проскочив траншею, он затормозил и выдохнул. «Там Лелюшенко!» «Генерал-майор?» — хладнокровно уточнил я. И сержант истово закивал. «Вас кличет!» Кисло поморщившись, не дают спокойно учения провести, я отправился встречать командующего 30-й армией. Не знаю. Тошка подозревает, что это у меня кокетство такое. Уверять, что ничем особенным я на реальность не воздействую. Но правда же, просто вмешиваюсь в бой, переиначиваю сражение по-своему, на уровне роты. Может, именно этого скромного усилия и не хватило, чтобы по цепочке рота, батальон, полк, дивизия, армия, фронт менять хоть битвы. Там, где по знакомым мне сайтам наши буквально прогрызали рубежи обороны, восьмая рота прорывалась в тыл, затягивая за собой всю цепочку. И вот она, ее благородие госпожа Победа. Еще не та далекая-предалекая майская греза, но все же Алилюшенко — универсальный полководец. Толк из него выйдет. Полный непочтительного снисхождения, я шагнул навстречу командарму. В расстегнутой шинели, смяв фуражку на бритой голове, Дмитрий Данилович водил биноклем, обозревая поле брани. Адъютанты и охрана с ППШ переминались в сторонке. «Товарищ генерал-майор», — вытянулся я, козыряя с привычной четкостью, «капитан Лушин по вашему приказанию прибыл». «Ага», — ухмыльнулся Лилюшенко, оглядывая меня. «Помню, помню. Политрук, твои?» Он повел биноклем в сторону карьера. «Да, товарищ генерал-майор», — ответил я со спокойной гордостью. «Третий стрелковый батальон 718-го полка на учениях». «Да не очень-то он и стрелковый», — хохотнул командующий. «Скорее, механизированный. А боезапаса не жалко. Трофейный, как-никак». «Мой замполит на медне обнаружил разбомбленный вагон, товарищ генерал-майор. Покопался, а там полно ящиков с неразорвавшимися снарядами для 75-ки и ахт-ахт». «Смекалка — дело полезное. А технику где брали?» «Переделывали из немецких легких танков, товарищ генерал-майор. На ходу 9 бронетранспортеров по одному на взвод, не считая 2 броневиков, вооруженных минометами. Вчера доделали вторую самоходку с 75-миллиметровым орудием. Кстати, первая из них на позиции». «Ну-ка, ну-ка». Лилюшенко приник к оптике, а однойка, словно красуясь, подвернула, и куст яростного огня вырвался из пушки. Секунду спустя донеслось громыхание выстрела. «Дистанция 900 метров, товарищ генерал-майор», — вытолкнул я напряженным горлом. «Лобовая броня немецкого танка 50 миллиметров». «Попал!» — воскликнул командарм, смахивая груз с души. «Ну, дает!» «Истребитель танков, товарищ генерал-майор». Скромно, но с оттенком форса поддакнул я. «Молодцы!» — энергично кивнул Лилюшенко. 25-го наступаем, товарищ капитан. И пусть вам будет легко в бою». Суббота, 24 октября, утро. Смоленская область, Соловьева переправа. За сутки до общего наступления 718-й полк выдвинулся в юго-западном направлении, поддержанный 2 танковыми бригадами на флангах и прикрытый с воздуха целым авиаполком. Разведка доносила, что немцы не сидят тихонько на позициях, не корпят над третьей или уже четвертой линией обороны, а перемещаются в полосе будущего наступления, причем очень активно, собираясь в боевые кампфгруппы, мобильные и вооруженные до зубов. В Штадиве решили слегка расчистить местность серией боев местного значения. Салов взял под козырек и вызвал меня. А кому еще рыскать в авангарде, как не головорезом капитана Лушина? Нет, я-то был согласен, но не вполне готов. Так командиру полка и заявил. А давайте, дескать, перейдем на передовой опыт немецких товарищей. Организуем батальонную тактическую группу. Надо сказать, Салов всегда охотно цеплялся за новое. Почему бы не обкатать хорошую с виду идею? И мой третий батальон за какие-то сутки накачался в приличную БТГ. Нам придали аж 5 трехосных грузовиков ГАЗ-ААА со средствами ПВО, две встроенные установки с ДШК и три 25-миллиметровые спарки 94 км. Через полчаса подъехал танковый взвод. Увы, не 34-ок, а БТ-7, но зато 5 единиц. А еще комполка от щедрот своих выделил батарею редких 57-миллиметровых противотанковых пушек. Их еще весной 41-го начали выпускать. Наклепали штук 300 с чем-то и сказали «баста». Уж слишком мощными получились орудия. С километра пробивали 96 миллиметров брони. И случались казусы. Снаряд прошивал насквозь легкий немецкий танк, мало что повредив. Ничего, скоро наши опомнятся, когда на фронт притащатся пантеры с тиграми. Ну, а мы бодро сказали спасибо за чуткое командование и взяли пушки на буксир. Три огневых взвода, 6 стволов и целая толпа командиров орудий, наводчиков, заряжающих, снарядных, подносчиков. В хозяйстве пригодятся. Нам даже пару гономагов вернули и полдесятка опелей Блиц, тех самых, которые мы же и затрофеили. И, как вишенка на торте, пригнали 4 студебеккера с реактивными установками. Катюши! Зюзя гоголем ходил, все насмотреться не мог на такое-то богатство. Пришлось его огорчить. БТГ — это временно. Команду «Подъем» я дал в 7 утра. Пусть парни выспятся как следует. Сборы были недолгими. Оделись, умылись, каши навернули. И вперед бить врага. Техники у меня скопилось до черта, поэтому пешком не ходили. Расселись кто куда. Лично я занял привычный гономак. В кузов набились сорвиголовы Якуша, а за руль сел Никитин. Вперед! Цуйки с разведчиками умчались в дозор, а за ними выдвинулась вся моя рать. Артемка не разгибал спины, сращивая связь с разросшимися взводами. Да и старший адъютант бегал в мыле. За день перезнакомиться со всеми поспеешь едва ли, а уж организовать плотное взаимодействие — ничего, пущай опыт нарабатывает. Мы выбирали заброшенные дороги, двигались окольными путями с востока на запад, вдоль немецкой линии обороны, все высматривая кампф-группы. Но километров 10 нам вообще никто навстречу не попадался. То ли попрятались фрицы, то ли не там мы ищем. «Товарищ командир!» — зашуршал в наушниках Тёмкин голос. «У переправы через Днепр скопление сил противника. Годунов передает. 3 танка, арта, 2 готовых дзота, еще один строится. Численность до батальона». «Понял. Слушай дальше». «Так точно! Прибью когда-нибудь!» Ну да! Есть!» Фыркнув, я отпустил наушники на шею и сверился с картой. «Группа, стой! Выставить охранение! Огневикам подготовить залп на пол батареи по Соловьевой переправе!» Освободившись от проводков, я покинул гономак и вышел подышать. Места здесь ровные, сверху все видать, но авиации не слышно. До переправы по прямой 4 км, и немцы нас точно не высмотрят. Леса прячут своих. Хоть листва и облетела, но хвоя застит, не выдает. Бытушки, взрёвывая двигателями, разъезжались, занимая позиции. С их хилой броней тактика засад являлась самой выигрышной. Зенитные самоходные установки поколесили и замерли, выбрав места получше, чтобы они видели все небо, а вот их заметили не сразу. Артиллеристы, потолковав, выкатили пушки на 2 самых танкоопасных направления. Дружно заширкали сотни лопаток, ковыряя сыпучую песчистую землю, обваловывая позиции ПТО, а студеры пряча за насыпными полукапонирами, лишь бы движки уберечь. Я сразу как-то выпрямился. Радовалось мое комбатское сердце армейской четкости и мощи. И был вечер, и было утро. вспомнились мне ветхозаветные предания. И увидел он, что создал. И вот. Хорошо, весьма. Тут ко мне подошли сразу двое. Командир батареи «Катюш» и с ним КВУ, командир взвода управления. «Батарея к залпу готова», — доложил комбатор. «Действуйте», — дал я отмашку. «Есть!» — обслуга «Катюш» забегала, засуетилась. Но в их беготне угадывался некий строгий алгоритм, итог учений и боевого опыта. «Угломер! Наводить по буссоли!» — донесся голос комбатора. «Прицел!» Направляющие на двух «Катюшах» медленно задрались кверху. Наводчик дал несколько делений прицела на рассеивание. «Готово! Колпачки снять! Готово! Расчеты в укрытие!» Водители, наводчики, подносчики заряжающие в окопе залегли, а командиры установок скрылись в кабинах студеров. «По фашистской сволочи! Залпом! Огонь!» Полсекунды минуло, и первые снаряды, распушив лисьи хвосты выхлопа, сорвались с рельсов, покрывая лес раздирающим воем. Ракеты уносились легко, описывая крутую дугу, а ведь каждый весил больше 40 кило. Вырывавшийся из сопел огонь сотрясал машины и поднимал облака пыли, швыряясь ветками и травой. Но вот скрылся вдали последний снаряд, и вся моя БТГ пришла в движение. «Выступаем!» Опели и студеры выдвинулись колонной. ЗСУ и танки шли поодаль, охраняя пехоту на колесах, а цуйки с гономагами катились впереди и на флангах. «Товарищ командир!» — живо заговорил Никитин, выворачивая руль. «А что, опять у нас все отберут?» «Опять!» — усмехнулся я. «Вот выполним свою задачу, и все. Значит, что?» «Значит...» — задумался водила, поглядывая на дорогу. — Значит, надо ее выполнить получше. — Правильно. Глядишь, и опять соберемся вместе. — Как отдельный батальон? — Ну, почти. — Группа, готовность. Я поднапрягся. Но нет, недаром мы с Шубиным и Зюзей весь вечер толковались с зенитчиками, танкистами и прочими, влившимися в наш дружный коллектив. Мне не пришлось указывать каждому, куда стать и чем заняться. Всяк знал свой маневр. Переправа открылась сразу за лесом. Оба берега покрывали черные круги выгоревшей земли, страшные следы РСов. 100 метров — радиус полного поражения. Дымились разваленные дзоты, а танк, в который угодил снаряд, напоминал больше абстрактную скульптуру, чем боевую машину. И тушки, тушки навалом. Растерзанные, обгорелые. Ничего, зверье тут хоть и пуганное, а захоронит с почестями. Однако накрыло не всех. Едва мы показались, как тут же газанули два уцелевших танка, разворачивая башни. Пара осколочных усвистала в лес, и тут же засуетились немецкие артиллеристы. Одна пушка шваркнула с западного берега Днепра. Вторая... «Разворачивай, разворачивай, живо!» Красные командиры, сержанты и старшины, обильно пересыпая уставные фразы головоломным матом, повели своих в бой. БТушки вступили первыми, обстреляв противоположный берег, и тут застрочила МГ по эту сторону речушки из недостроенного дзота. Ребятишки Бритикова и пришлые пушкари среагировали моментально, буквально на руках развернув противотанковую пушку. Орудие слегка подпрыгнуло, извергая снаряд, и МГАЧ заткнулся. Взрывом едва не опрокинуло цуйку. Это палила тройка с того берега, и уже два 57-миллиметровых орудия ударили в ответ. Немецкий танк, схлопотав в борт пару снарядов, заглох, задымил. А Т-4 быстренько развернулся к нам передом, как избушка на кур-ногах. «Прямой наводкой! Огонь!» «Ха! Да на таком расстоянии можно было и тигра завалить, не то что дохлую четверку. Болванка врубилась в лобовую броню, как колун в синовое полено. И над речкой прокатился двойной взрыв. С замедлением, но сдетонировала боеукладка в подбитой тройке, дуэтом с четверкой. Немцы не сдавались, пулеметы с той стороны трещали в перебой, а артиллеристы затеяли настоящую дуэль. Задымил БТ-7. Просел на дырявых шинах «Опель Блиц». Кого-то из ребят снесло очередью. А я не волшебник, даже не злой колдун, чтобы наслать смерть на тот берег. Всего лишь жалкий экстраскунс. И не ярость благородная вскипала во мне, как волна, а жуткая злоба, безжалостная и беспощадная. «Минометчики! Огонь! Бритиков! Шмали прямой наводкой!» «Есть!» «Зенитчики, добавьте от души!» Парочка зенитных пушек задолбила, да с расстановкой, с оттяжечкой рванули мины, вскручивая вихорьки дыма и пыли, ударили дашки обоими трио, залп выдали противотанковые. Убойный вес раскаленной стали, взрывшей землю и тела на том берегу, впечатлял. Но только мои губы поползли в улыбку злого торжества, как налетела стайка мессеров, строча, неистовая, вспарывая наш берег очередями. Пронесясь на бреющем, четыре истребителя ушли в набор высоты и развернулись, снова открывая огонь. Однако БТГ — это БТГ. Крайнему из худых располосовало весь бок слитными очередями ДШК. Самолет продолжал полет со снижением, пока не врезался в спокойные воды Днепра, узенькой и мелкой речушки. Столбы вспененной воды окрасились в оранжевые тона, стоило рвануть бензобаку. Рассыпаясь, горя или чадя, обломки мессершмитта запрыгали вниз по течению. Второму в очереди оторвало хвост парой снарядиков, мелких, но худому хватило. Бесхвостый стервятник закувыркался, прошелся по берегу колесом, смахивавшим на черную свастику. Оставшаяся парочка резко изменила планы, уходя вверх. Но очереди мелкокалиберных снарядов и крупнокалиберных пуль догнали мессеры и спустили с небес оба. И тишина. «Молодцом, капитан!» Комполка сжал мою руку и встряхнул, словно желая убедиться, крепко ли она пришита. «Хорошая тактика, что и говорить. Будем это дело с БТГ продвигать, конечно. Но что сказать? Пока что вычтем прибавки. Сам понимаешь, завтра в наступление». «Понимаю», — вздохнул я. «Ну, хоть одну ЗСУшку оставьте, что ли?» «Ну, если только одну. Ладно, бери ту, что с дашками». «А две?» «Товарищ капитан!» — укоризненно затянул подполковник. «Думаешь, мне жалко, что ли? Вон в соседнем полку вообще прикрыться нечем. По авиации из ПТР стреляют. Ты уж войди в положение». «Ладно», — бурчу. «И на том спасибо». «Готовься, капитан!» — усмехнулся Салов. «Завтра в бой». «Всегда готов». Тот же день, позже, Дорогобужский район. Заслышав тугой вой авиамоторов, Рихард фон Эк резко обернулся, придерживая пилотку. Раньше бывало, что ему приходилось убеждать себя, как бы шагнуть в зазеркалье и принять простенькую истину. Ныне тебе несут смерть не краснозвездные истребители с бомбовозами, а самые, что ни на есть, родимые юнкерсы да мессершмитты. Ну, это время прошло. Щурясь, барон задрал голову, провожая глазами четырехмоторные пешки. Бомберы шли девяткой. Важные и основательные, заметая дрожащий воздух лопастями винтов. Выше вили петли лавочки, как в Красной армии ласково называли Ла-5. Мощные, быстрые машинки. Правда, драться с мессерами наравне они все равно не могли. по крайней мере на вертикалях. Немецкие истребители опережали русских истребков по скороподъемности. Однако слух прошел, что на подходе Ла-5ФН, форсированные с непосредственным впрыском. Месяц-другой, и мессершмиттам придется туго. Рихард вздохнул. Удивительное дело. Почему немцы вообще воюют с русскими? Ведь выходцы из Германии стали единственным народом Европы, прижившимся в России. Сколько их? Фольксдойче рассеяно по советским просторам. Поговаривают, будто Сталин задумал вернуть обратно АССР немцев по Волжье. Что ж, это будет поступком сильного человека. Кто спорит, много немчуры перебралось с Волги на берега Рейна? Только что они выиграли, пересаженные на почву предков? В СССР немцы равны со всеми, а в Фатерлянде числятся за второй сорт. Все обиды схлынут, пройдут, а в основе-то что? Видимо, есть у Германии с Россией нечто общее, роднящее их народы. Зачем же дружбу менять на вражду? «Костырин!» — грянул старшинский голос. «Я?» — вскочил фон Эк. «На второй цуйке пулеметчика ранило, будешь за него!» «Есть!» — грузный трусцой барон поспешил к самоходке. Когда-то ему казалось, что стрелять по своим станет опасным испытанием. С тех пор душа не то что задубела, просто... Французы говорят, на войне как на войне. Все верно, и разумная жестокость в бою оправдана. Рихард сжал губы. Его никто, кроме совести, не тыкал носом в сожженные деревни, в расстрелянных мирных. Но стоило увидеть растерзанные детские тельца, по которым проехался Т-2, как в душе словно предохранитель сгорел. То, от чего он отворачивался, пришло к нему. «На, смотри, укладывать детей-инвалидов под гусеницы. Это война? Загонять в амбар стариков, женщин, малышей со всей деревни и сжигать. Это война? Закапывать живьем евреев, чтобы земля жутко пучилась, исторгая нечеловеческий вой. Это война?» Фон Эк нахмурился и дернул щекой. Еще не все дорешено, и предательства от него не дождутся. Не все, кто по ту сторону фронта, фашисты. Но как только командир Цуйки скомандует ему огонь, он твердо ухватился за гашетки ДШК. Из газеты «Красная звезда». Действующая армия, 21 октября. За последние 7 дней немцы непрерывно предпринимали яростные атаки на северную часть Сталинграда и понесли здесь весьма тяжелые потери. Вчера немцы силою до 2 батальонов и 25 танков снова пытались атаковать один завод. Точный и интенсивный огонь нашей артиллерии преградил путь врагу. Атака приостанавливалась несколько раз. Немцы пробовали возобновить ее, но безуспешно. Наши части стойко обороняли позиции и не отошли ни на шаг.